Глава 13. Мы с Захаром и Лешим выходим во двор. Ольга уже сняла с ворот цепь и зашла внутрь. Разглядела, что замок вскрытый. «Княжна», — отвешиваю короткий поклон согласно этикету. «Рад видеть. Вы привезли мне характеристику с места службы?» При нашей последней встрече в Кремле я навешал ей на уши лапшу о том, что выполняю в разломе государственное задание. И возьму ее с собой, только убедившись, что она того достойна. Как боевой маг. Ольга за словом в карман джинсов не лезет. «На службу еще не устроилась, князь, но решила, что вы можете и сами проверить мои боевые умения, поскольку роль курсанта уже не исполняете». Пожимаю плечами. «Отчего ж? Это многогранная роль». «Но от своей охраны я успешно отделалась», — замечает княжна. «Запишите это в мой послужной список, князь». Я не показываю удивления, но... «Отделалась от телохранителей? От людей князя Назарова?» «Что ж, это действительно круто». Леший рассматривает княжну с интересом и спрашивает, как будто видит ее впервые. «Уж не дочка ли это князя Назарова? Помнится, ваш папенька был мне должен. Да чего-то запамятовал долг-то». «Даже так? Любопытно». «Вот с папеньки и спрашивайте», — не теряется княжна. «А между нами долгов не было. Вы же леший, верно? Здравствуйте». Она изображает Книксон. Учитывая, что на ней джинсы, выглядит это идиотически. «Как это? Не было долгов?» Тут же влезаю я, чтобы леший не успел развеять мою легенду. Ольга должна думать, что несколько лет она провела не в разломе, где ее тело захватила драконица Хаадис, а в плену барона Васильева. Но она в это не верит, потому что слишком многое помнит. Помнит кусками свою жизнь в разломе, помнит меня. И лешего, видимо, помнит. А ведь была без сознания, когда я вынес ее из разлома. Пару раз что-то лепетала и опять выпадала. Значит, придуривалась. Не знаю, поверила ли она в мое секретное госзадание, но если нет, оставим раннюю версию. Не было никакого разлома, просто бред и глюки. А леший был. Идеальный вариант. «Вы, княжна, господину лешему действительно должны. Я же говорил вашему отцу, что именно Семён Феоктистович за вами присматривал, пока я вас из плена барона Васильева не спас». «Все именно так и было», — часто-часто кивает леший. Я ж краем глаза вижу хитрую ухмылку на его лице и понимаю, что за свое молчание он точно сдерет с меня три шкуры. Вот же нечисть. Княжна Назарова готова спорить со мной и даже угрожать мне, но достаточно умна, чтобы не связываться с высшей нечистью. «Благодарю вас, Семён Феоктистович», — еще один Книксон. «Но поскольку я была без чувств все это время, то мои долги отдаст вам папенька. Или вот князь Каменский. Правда, у князя Каменского мало времени, у него сложное государственное задание». «И ничем ведь не рискует поганка, сваливая на меня и отца ответственность. Потому что действительно же не должна». «Вы сказали, что приехали за нами?» — подает голос Захар Меньшиков. «А зачем?» «Спасти, конечно же», — отвечает княжна. «Мою машину не остановят, и вас не найдут. Разве только мои охранники, но это вам ничем не грозит». «И все это за спасибо? И чего вы вдруг решили спасти от правосудия преступников?» Княжна пристально смотрит на меня, а я на нее. «Да чего ж все-таки хороша? Я ведь видел ее даже обнаженной. Но тогда эта девушка была лишь средством выплаты моего долга князю Назарову. Ну и в состоянии она была соответствующим. Вон, Семён Феоктистович вообще меня некрофилом назвал. В Кремле же передо мной предстала полная сил красотка, запакованная в вечернее платье. А сейчас я с удовольствием смотрю на тонкую талию и высокую грудь, обтянутую легкомысленной футболочкой». Поймав мой взгляд, Ольга неожиданно краснеет. «Не смешите, князь. Кто ж поверит в то, что вы убили нескольких тренированных бойцов в тайной канцелярии? По крайней мере, ни я, ни мой отец не поверили». «Не знаю про семерых, но троих уложил бы точно». «Но кто-то же поверил?» «Вот об этом мой отец и хотел с вами поговорить». «Ваш отец?» «Да, Вы поедете со мной или будете продолжать терять время? Уверяю, ищу вас не только я. Вам что, неизвестно про поисковые артефакты?» «Для таких артефактов нужна наша кровь», — замечает Захар. «Или волосы, или частички кожи. Такая страшная проблема все это добыть в вашей общаге, да? Хватит трепаться!» Ольга кивает на свою симпатичную небольшую машинку. Как ни странно, не красную, как любят девчонки, а цвета хаки. К тому же к небольшим размерам прилагается высокий клиренс и увеличенные колеса. Не удивлюсь, если она еще и плавает. Забавный мини-вездеход. Мне нравится. «Помощь — это неплохо», — киваю. «Вот только мне совсем не хочется навещать вашего папеньку. И что с этим делать? Откажетесь нам помогать?» «Отец спросил, но не приказывал», — пожимает плечами Ольга. «Давайте поедем туда, куда вы сочтете нужным. Но потом вы все равно навестите моего отца. Не так сложно выслушать человека, который не верит в вашу вину и хочет вам помочь, правда?» «Несложно. Я подумаю. А пока мне надо вернуться в столицу и кое с кем поговорить. А заодно забрать моих питомцев. Сможете помочь, княжна?» «Хорошо». К моему удивлению, она не спорит. Машинально делаю шаг к водительской двери, потом понимаю, что сейчас я не в том положении, чтобы светиться за рулем. Да и с Меньшиковым та же история. Значит, вести придется Зефирке, тьфу ты, Ольге Назаровой. «Лапы убрал?» Оттираю Меньшикова от передней пассажирской двери и киваю назад. «Там твое место». «Да как скажешь», — не спорит он. «Каменский, помни, у меня к тебе дело», — напутствует Леший. «Пару недель оно терпит, но дальше жду в гости». Киваю. «До встречи, Семен Феоктистович». «И тебе не хворать». И Леший растворяется в воздухе. Вот он только что был, а вот его уже нет. «Где ты это с Лешим познакомился?» — интересуется Захар, провожая глазами особняк Васильева. «Случайно». «Полезное знакомство», — задумчиво кивает он. Ведет Ольга профессионально, словно и не провела несколько лет практически в коме. «Давай на Каширское», — говорю, когда выезжаем на дорогу. По Новорязанскому возвращаться явно не следует. Оно ведет в сторону поместья Меньшикова, а там нас наверняка уже ждут. Правда, до шоссе еще добраться надо. Проезжаем небольшой городок Озёры и какую-то деревеньку. Потом дорога сворачивает в сосновый лес. Бросаю взгляд на табло на торпеде. Дело к 5 вечера. К столице доберемся уже в темноте, и это большой плюс. Найду Крайта и отправлю его за Шанком. Вечером ему будет проще прятаться от любопытных глаз. Какое-то время думаю позвонить со смартфона Зефирке, Таксину или Матвею, но отказываюсь от этой идеи. Заберу питомцев, решу вопрос с Назаровым, тогда можно будет и позвонить. «Что это?» — внезапно говорит Ольга. «Посмотрите, там!» Оглядываюсь, и в лучах заходящего солнца вижу знакомый розовый силуэт единорога Теи. Пока он один, но это точно ненадолго. «Ходу!» — приказываю я и хлопаю девушку по аппетитной ляжке, чтобы она нажала на газ. «Давай, не тормози, если не хочешь ближе познакомиться с его зубами». «Ты знаешь, кто это?» «Встречались». «Но они нас догоняют», — говорит она спустя полминуты. «Они?» Мимо нас по встречке пролетает белая Нива. Челюсть водилы в буквальном смысле лежит на груди. Оборачиваюсь и вижу уже 5 силуэтов, а на одном из них богиня любви, не изменяющая себе в плане одежды. То есть абсолютно голая. Захар тоже пялится назад, разинув рот. Выдыхаю, когда Нива благополучно минует стадо розовых тварей. Видимо, Тея слишком занята мной, раз позволила глазеющему на нее мужику не врубиться в ближайший столб или сосновый ствол. Никому не разрешено бесплатно рассматривать прелести богини. Хорошо, что по встречке летел не КамАЗ. Я совершенно уверен, что при встрече единорога, богини и КамАЗа в лепешку превратился бы далеко не божественный зверь. В зеркале заднего вида я вижу, как шевелятся пухлые губы Теи. И скорее интуитивно угадываю, чем слышу слова. «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Плохое не заставляет себя ждать. «Ой!» Ольга жмет на тормоз, потому что дорога впереди сначала вздыбливается гармошкой, а потом трескается так, словно под ней проползает нечто огромное. «Да что такое?» — чуть не плачет княжна, но наш миник уже ведет, свереща тормозными колодками. Хватаясь за ручку двери, но понимая, что ни Ольга, которая находится в ступоре, ни матерящийся Захар не успеют выпрыгнуть из машины до того, как она свернет в устроенную богиней пропасть. Единственное, что мне остается, это попытаться открыть портал в мир разломов. Мы все трое с темным эфиром, значит, от него не погибнем. К тому же в разломе меня ждет драконица Хаадис. Есть шанс выжить. А потом надо вернуться к богине и объяснить ей, как поступать не следует. С чего ей вообще вожжа под зад попала? Я ж даже разлом в ее мире закрыл. А что гоблины погибли? Так варианта не было спасти. Кстати, если бы не мы с императором, они бы все погибли, а так пара десятков сумела сбежать. Миг, и машина летит в темноту пропасти. Успеваю накинуть на нее свою сеть, чтобы не куркалась в полете. «Мамочка!» — наконец-то прорывает княжну. Она бросает руль, прыгает мне на колени и острыми коготками вцепляется в мою шею. «Шш, все будет хорошо», — прижимая девушку к себе одной рукой, чтобы не трепыхалась и не сбивала плетение портала. Пальцы другой руки машинально складываются в уже привычные формулы. Даже не удивляясь тому, что тьма послушно откликается. В момент смертельной опасности она не выделывается. Я должен успеть быстрее, чем мы шмякнемся на дно. На привычного человека воздействие портала минимально. Сейчас я не испытываю даже легкой дезориентации. Странно, но и Меньшиков тоже в порядке, хотя на первый сегодняшний портал он жаловался. А вот княжну я едва успеваю спихнуть с колен, открыть дверцу машины и сунуть носом в ближайшие кусты с уже знакомыми квадратными листьями. И сразу ненадолго застываю, отдаваясь приятному давлению темного эфира. Каждый раз, попадая в разлом, я словно заново открываю для себя это наполнение каналов силой. Охренительное ощущение! Пока княжна прочищает желудок, нахожу знакомую лиану. Такие мне показывал здесь Крайт. Машинально хлопаю по карманам и снова вспоминаю, что остался даже без брелока, на котором у меня болтался маленький карманный нож. Игрушка, но сейчас она точно пригодилась бы. «Как ты?» — оглядываюсь на Захара. Он стоит с блаженным выражением лица, раскинув руки в стороны. И явно не слышит моего вопроса. «Понимаю. Сам так упивался силой». «О, Каменский, ты лучший!» — начинает прыгать вокруг меня княжна, которая тоже явно похорошела. «Это же разлом, да? Ты же... Это же ты...» «Без понятия, о чем ты», — прерываю ее излияние. Меньшикову я еще не засветил свой портальный дар. Лучше бы Ольга держала свои восторги при себе. «На вот, попей водички». Разрываю лиану, из которой начинает сочиться вода. Она невкусная, но это лучше, чем никакой. Ольга жадно касается губами конца лианы, а у меня совсем не к месту появляются другие ассоциации. Клизма, шанкры. Но это не я озабоченный. Это наполнение эфиром так действует на организм. И я не шучу. «Это разлом, да?» — наконец отмирает Захар. «Думаю, да. Добро пожаловать в темный мир». «А как мы сюда попали?» — задает он вполне резонный вопрос. Княжна отрывается от лианы и открывает рот. «Без понятия», — отвечаю Захару, хватая ее и снова суя носом под струйку воды. «Думаю, разлом открылся на дне пропасти, в которую мы упали». И делаю Ольге страшные глаза. «Государственное задание! Строго секретное!» Она молчит, но задирает нос. Оглядываюсь на Ольгин миник. Как ни странно, он абсолютно цел. Видимо, об дно пропасти мы так и не ударились. «Нужно найти то, что сошло бы за оружие». «Поищи там», — кивает княжна на свою машину и начинает кружиться, раскинув руки. «Эх-ху!» — и выдает. «Такое не забывается». То есть теперь версия о том, что в разломе она никогда не была, однозначно больше не катит. Потому что такое точно ни с чем не спутаешь. И княжна Назарова подтвердила для себя, что ее воспоминания о разломе не бред. «Проверь багажник», — говорю Захару и лезу на водительское сиденье, чтобы посмотреть количество топлива. В баке плещется еще 30 литров с небольшим. Хорошо, что это не девчачья малолитражка с баком на 35 литров. Тут явно было не меньше полтинника, и в дороге княжна точно дозаправлялась. Люблю дальновидных девушек. Да, дорог в разломе нет, но и дождей тоже. А потому почва сухая и звонкая. Думаю, пока топливо не кончится, можно будет и покататься. Не на своих же двоих нам искать Хадис. А раз уж я здесь, я намерен ее найти. Лучше бы предварительно отправить домой моих попутчиков. Но княжну я смогу запихнуть в портал только насильно. И чем это насилие закончится, боюсь даже представить. Отец-то точно ей поверит. А это мне ни к чему. Можно выкинуть в Российскую империю Захара, но это все равно, что своими руками отдать его тайной канцелярии. Ладно, я сумею их уберечь. «Здесь всегда так?» — спрашивает Захар. «Мне сейчас голова лопнет от ощущений. Мне кажется, я слышу каждую здешнюю травинку». «О твари?» — уточняю. «Хорошо, что Меньшиков менталист. Пусть в полной мере чутье Химеринга он не заменит, но ощутить врага сможет. Но он удивляет меня». «Прости, но я никого не чувствую. Ты уверен, что они тут вообще есть?» «Ну, как бы да. Причем не просто есть, а ого-го сколько!» «Ну, что там?» Выбираюсь из салона и подхожу к Меньшикову. «Сейчас». Он уже открыл багажник и теперь роется в поиске того, что может выполнять роль оружия. Ольга подходит и внезапно обнимает меня за талию. Потом поднимается на носочки и шепчет мне на ухо. «Ты же отведешь меня к ней». «К Хадис?» — тут же понимаю я. «Я так по ней соскучилась», — кивает она. «Ты даже не представляешь, насколько». «О чем вы там шепчетесь?» «О личном», — отрезает княжна, смотря на меня хитрыми голубыми глазами. «Девчонки», — презрительно выдыхает Захар, брезгливо вытаскивая из багажника красные туфельки на тонкой острой шпильке и бросая их на землю. «Лучше бы что полезное положила». «Мальчишки», — в тон ему отвечает княжна. «Искать надо уметь». Потом она подходит к машине, оттирает плечиком Меньшикова и поднимает пол багажника, под которым я вижу целый арсенал оружия. «Ничего себе!» — присвистывает Захар. «Беру свои слова назад». «Слово не воробей», — отмахивается Ольга. «Вылетело, прибей. На вот, будешь сражаться этим». И в руках Меньшикова оказываются те самые туфли на шпильке. «Остальное не заслужил». «Закончили трепаться», — прерываю бесполезную трату времени. «Здешние монстры — не шутка. Втроем у нас гораздо больше шансов выжить, так что давайте распределим оружие». Следующие полчаса мы делим кому что. И ни один монстр нам не мешает. Как ни странно, арсенал княжны состоит сплошь из холодного и метательного оружия. Никакого огнестрела. Здесь есть несколько капканов, кастеты, метательные ножи, арбалеты, даже мачете. Все в отдельных специальных карманах. Я беру себе мачете, оно ближе всего к мечу. Взвешиваю в ладони, ощущая приятную тяжесть отлично сбалансированного оружия. Меньшиков примеряется к арбалету. «Подходит к моим родовым техникам», — объясняет он. «Ментальным?» «Ну да. Отец учил. Так что я неплохо стреляю». «Действительно. Ощущая противника, можно найти его уязвимые места. В моем мире менталисты были очень недурными воинами». Ольга вешает на себя перевязь с метательными ножами. Поймав мой взгляд, она напоминает. «У меня диплом императорского училища, так что вряд ли уступлю вам в сражении. Скорее уж наоборот». Она щурится на Захара. «Вам-то до диплома еще 5 лет, верно?» «Амазонка!» — присвистывает Захар. «Сопляк!» — со вздохом говорит она. «И так-то права. Все время забываю, что княжне Назаровой лет 25, не меньше». Захар, как ни странно, не обижается. «Посмотрим», — говорит спокойно. «Кстати, надо взять себе прозвище», — смотрю на обоих. «Будем играть в индейцев?» — ухмыляется Захар. Тут не очень весело, Меньшиков. Не знаю, есть ли тут кто разумный, но лучше не светиться настоящими именами». «Хочу быть Зефиркой», — улыбается Ольга, стреляя в меня быстрым взглядом. Киваю. «А ты будешь темным», — говорю Захару. «Почему это?» — начинает он. «Потому что у тебя темный эфир. Или хочешь по аналогии с фамилией получить погонялу, малыш?» «Иди ты, камень», — морщится он. «Ну вот и отлично. Погнали». Ольга направляется к водительскому сиденью, но я разворачиваю ее за плечи и направляю к передней пассажирской двери. «Поведу сам».